Около 4 часов день снова стал склоняться к закату, а он еще никого не встретил. Вдруг на берегу реки темный силуэт, который менее опытный глаз принял бы за мертвый ствол дерева, возник. То был индеец, удивший рыбу. Отец Дегзиль подошел к нему и положил руку на плечо. — Тссс! — сказал рыбак. — То был старый, очень старый индеец. Кожа на его лице цвета обожженной глины была тверда, как рог, вокруг блестевших скул. На нем был старый непромокаемый плащ и странная фуражка с козырьком. — Тссс! — повторил он. Глаза его были устремлены на лесу его удочки, шевелившейся под корнями ивы. Но он ждал напрасно и кончил тем, что вытащил удочку из воды. — Рыба клевала, когда вы подошли, — тихим голосом с упреком сказал он. — Ты испугал ее. — Другая клюнет, — ответил иезуит. Старик с сомнением покачал головою. Удочку он положил на откос и надел на крючок наживу. — Чего ты хочешь? — спросил он наконец. — Ты индеец из племени Ута? — Да. — Арапин еще вождь индейцев Ута? — Да. — Отведи меня к нему. — Не могу, — сказал индеец. — Арапин приказал мне быть здесь, рыбачить и следить за теми, кто пристает по реке. Но подожди, скоро тебя поведут к нему. Послышался приятный и монотонный свист. Водяная курочка тяжело поднялась с места и пересекла реку, бороздя волны своими висящими лапками. Старик опять принялся удить. Скоро зашелестели сухие листья от легких шагов. Показалось 2 индейца. Рыбак сказал им что-то, указывая на отца Дегзиля. Те сделали ему знак следовать за ними. Наступила уже ночь, когда они прибыли в лагерь, расположенный у устья реки. Над озером показалась луна, огромная и красная. Отражения ее плясали в рябе, образуемой волнами вокруг тростника, росшего у берега. На лужайке, растянувшись в линию, высилось 30 высоких конических палаток. Перед только что зажженными огнями взад и вперед проходили тени. Провожатые привели иезуита к самой высокой палатке. Один из них вошел в нее, затем через несколько минут вышел, сделав ему знак войти. 2 индейца были в этой палатке. Один из них, маленький и старый, съежившись, почти невидимкой, сидел в углу. Другой сидел перед складным столом и при свете масляной лампы читал, делая заметки в записной книжке, номер «Нью-Йорк Спектейтера». Это был Арапин. Знаком попросил он иезуит подождать, пока кончит чтение. На нем были сапоги со шпорами, серые брюки и темный сюртук. Очень белый воротник рубашки высовывался из черного галстука. Волосы синеватого отлива, заплетенные в косы, закрывали уши. На лбу у него была узкая полоска из меха выдры, поддерживавшая диадему из белых перьев, служившую знаком верховного командования. Он важно захлопнул памятную книжку, сложил газету и взглянул на иезуита. — Кто ты и чего хочешь? — спросил он.